По заказу Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького. Первое творческое объединение. Кто бы мог предположить, что ученик 6 класса В 20-й московской школы Коля Герасимов, найдя в подвале пустого дома машину времени, отправится на ней в будущее, причем не спросив ни у кого разрешения. Но так случилось. В конце 21 века Коля встречает робота Вертера, который, испытывая жалость к нарушителю, разрешает ему съездить на космодром. На космодроме Коля пытается проникнуть на какой-нибудь космический корабль, чтобы слетать на Марс. Это ему не удается. Но он становится свидетелем того, как космические пираты, прилетевшие на Землю в поисках редчайшего прибора для чтения мыслей Мелофона, выкрадывают его у Алисы Селезневой. Коля спешит на помощь Алисе. И успевает перехватить Мелофон. Пираты гонятся за Колей по пятам. Куда деваться? Только в Институт времени, где Колю ждет верный друг, робот Вертер. Вертер успевает отправить Колю в наше время. Но сам погибает в неравном бою с пиратами. Итак, в наши дни в Москве оказываются а. Коля, который спрятал Мелофон, б. два космических пирата, которые не остановятся ни перед чем, чтобы завладеть Мелофоном, в. Алиса, которая ищет Мелофон и Колю. Непривычной к нашему уличному движению, Алиса попадает в аварию. Она оказывается в больнице в одной палате с Юлией Грибковой, которая по счастливому совпадению учится в одном классе с Колей. Юля обещает помочь девочке из будущего. Космические пираты не знают, у кого Мелофон. И, выследив Алису, проникают в больницу, принимая облик медицинского персонала. Но Юля с Алисой разоблачают козни пиратов. Однако дальше оставаться в больнице опасно. На рассвете девочки совершают побег. Тем временем Коля рассказывает обо всем своему осмотрительному другу Фиме Королеву. И тот убеждает Колю затаиться. Перед Алисой стоит проблема. Какой из трех Коль в 6 В скрывает у себя Мелофон? Та же проблема волнует и пиратов. Гости из будущего. Четвертая серия. 20-я московская школа, 6-й В-класс, урок английского. Алла Сергеевна, а можно Алиса будет со мной сидеть? Не возражаю. Если что, то ей поможешь. Юля с Алисой подходит к парте, Юля говорит сидящему там мальчику. Давай. Я надеюсь, что Боря, как истинный джентльмен, уступит даме место. Тихо! Боря встает, забирает портфель. Он джентльмен, он будет ждать даму своего сердца. Боря в ответ. Мистер Садовский, я бы на вашем месте помолчал. Эй, Грибкова, ну как, в пижаме не простудилась? Королёв, the lesson has begun. Вы совершенно правы, Алла Сергеевна. Ну тогда я попрошу тебя к доске, ты расскажешь нам о Лондоне. О Лондоне? О Лондоне. Фима Королёв идёт к доске. Да и Лондон. Лондон. Лондон. Лондон из. Девочки, потише. Лондон из. Коля Сулима показывает Фиме раскрытый учебник. The biggest. Сулима, не ту страницу открыл. Закрыл, положил на парту. Is one of the biggest. Ну? Лондон, Ильс. Девочка пишет записку, передает. Ну, Лондон, Лондон, это... Лондон. По партам передают Ильс. Записку для Алисы. Тише, ребята! Ребята, показывая на надписи, на висящей на стене карте, жестами и другими способами пытаются подсказать Фиме. Лондон из... Пикси. Альбина. Пикси. Девочки, потише. Лондон из... Альбина. Лондон из... Лондон из... Лондон из... Лондон из... Лондон из... Of the biggest. Алла Сергеевна, у меня собака заболела. Боюсь, что чумка. 3 раза ночью неотложку вызывали. All the same in English, please. My dog. My dog. Тише, ребята. Я думаю, всем интересно послушать историю болезни Фиминой собаки на чистейшем английском языке. My dog. Алла Сергеевна, не знаю, как по-английски, не отложка. Сочувствую. Ну что ж, очень плохо. Иди садись. Кто хочет помочь? Можно я? Алла Сергеевна, можно? Кто поможет Королеву? Садовский Фиме. Собачка-то жива? Садовский, может быть, ты? А вы меня в прошлый раз спрашивали. Слегка подрались с Фимой. Честно? Честно. А я так методом исключения вычислил, что один снаряд 2 раза в одну воронку не попадает, поэтому мне сегодня ничего не грозит. Попадает, Садовский, попадает. Считай, что ты убит. Девочки, уберите шахматы. Крепко, Крепко спросил. Так, кто еще? Крепко спроси. После уроков отдам. Алиса, может быть, ты? Я понимаю, что ты не готовилась, но не бойся. А я не боюсь. А почему ты сидишь? Что? У вас что, в школе не встают, когда отвечают? Нет, у нас не встают. Но тем не менее, встань. Only I wasn't in London for long, so I doubt whether I can tell you much about it. London is the capital of Great Britain. Алиса отвечает. Все изумленно переглядываются. No one knows exactly when it was founded. But the Romans sailed up the River Thames and built a fort there more than 2,000 years ago. London has lots of beautiful old buildings, like Westminster Abbey, the Houses of Parliament and the Tower of London. London has changed a great deal over the last 100 years. Tall modern blocks of flats and offices have appeared, and an underground tunnel has been built. Ничего особенного не вижу. There's a very nice zoo with all sorts of animals. А ты английский в школе учила? У меня родители знают, и я с детства слышала. А, может быть, ты еще какие-нибудь языки знаешь? Я не очень способна. Я знаю всего 8 языков. А какие? Французский. А вот испанский хуже. Я выучила его, когда была в Малаге. 8. А еще? Чешский, финский. Хинди, китайский, японский. Ну что ж, отлично, Алиса. Садись. А мы продолжим урок. Коля Сулима. К доске. Тихо. Наташа, передай записку. Алисе, Алисе. Алисе пишут и передают записки. Юля их принимает и премодерирует. Читают вместе, шепчутся. The soup is very good, says Boris. May I have some more, ma'am? Yes, help me. После уроков по улице идут Коля и Фима. Ты играешь в меня всегда, слушайся. Ну кто бы тебе еще так все по нотам разложил? Кто Алису засек? Я. Кто предсказал, что она к нам в класс внедрится? Я. Я тебе хочу честно сказать, я собой доволен. Нечему радоваться. А я не радуюсь. Я торжествую. Это великая победа дедуктивного метода. Теперь главное не складывать оружие. Мы должны с тобой придумать план действий. Слушай, Фим, а может просто отдадим ей мелофон? Ты не спеши. Будем рассуждать, как старик Холмс. Останавливаются возле стройки. У нее есть задание. Садятся на лежащие каменные плиты. Добыть мелофон и ликвидировать одного человека, который слишком много знает. Ну почему ликвидировать? Я же был у них. Нормальные люди. И даже очень приличные. Речь идет не о них. Может, лично они против тебя ничего не имеют. Но их долг уничтожить свидетеля. Пойми ты, наконец. Если каждый будет шастать туда-сюда, то никаких тайн не останется. Чего только такие бродяги не узнают. Когда кто умер, когда землетрясение. Знаешь, что от этого может быть? Будущее изменится. Как? А вот так. Побежишь ты в библиотеку и узнаешь, что через 3 года в Крыму наводнение. В Крыму? Ну, не в Крыму, условно. Допустим, в Сахаре. И что ты тогда должен сделать, как пионер-патриот? Спасти людей. Молодец. Вот это-то и опасно. Допустим, тебя не приняли за психа. Послушали. Землетрясение произошло. Никто не пострадал. Ну и отлично. Тебе отлично. А для истории трагично. Допустим, один человек нашел в развалинах красивую девушку. Он в нее влюбился. Они поженились. У них родился гениальный сын. И вот этот гениальный сын придумал двигатель для межгалактических систем. А не было бы землетрясения, они бы не встретились. Фантастику читать надо. Ну, я же не ходил в библиотеку, ничего не узнал. А где гарантия? Я клянусь, на их месте я бы сделал точно так. Убрать тебя, пока ты не проболтался. Убить? Да. Хоть это и грустно, но, впрочем, есть и другой вариант. Какой? Послать тебя в будущее и держать там. А как же мои? Мать не переживет. Ну, о матери забудь. Дурак ты, Фим. А ты несчастная жертва легкомыслия. Коля встает, берет портфель, уходит. Пираты. По улице идет толстый пират, несет кувшин. Подходит к тощему, подсаживается рядом. Делом занимайся. Тощий передает толстому подзорную трубу. Толстый раскладывает трубу, смотрит в один ее конец, а тощий в другой. А видят они территорию школы. Увидели Юлю с Алисой. Вот теперь тревога. Толстый ставит кувшин на землю, кладет подзорную трубу, встает. Алиса увидела пиратов. Это они. Юля тоже смотрит на пиратов. Сматываемся. Девочки ускоряют шаг. Тощий пират толстому. Действуй же! Толстый пират побежал, тощий наблюдает в бинокль. Толстый гонится за девочками. Девочки забегают в подъезд, пират забегает следом за ними. Тут же снова выбегает из подъезда, а за ним гонится большая собака, таща на поводке своего хозяина. Спасаясь от собаки, пират подбегает к стене дома и бежит вверх по стене. Висит, вцепившись в водосточную трубу. Юля с Алисой смотрят в окно, улыбаются. Снова школьный класс. Девочки пишут на доске, подходит Боря, вытирает доску. Хватит тут доску пачкать. Девочки уходят, подходит Коля Сулимов. Борь, Боря, выйди из класса по-хорошему. Слушай, ну я же тебе помогаю. Тоже мне помощник. И этих забери. Вытолкал всех за дверь. И Сулимов, пойди сюда. Юля с Алисой. Я? Ну а кто же еще? Подходит к Юле с Алисой. Ну что вам? Слушай, Сулима, я должна открыть тебе тайну. Тайну? Зачем? Понимаешь, только ты можешь помочь. Я? А кому? Алисе, ты знаешь, что случилось? Нет. Алиса попала в катастрофу и потеряла память. У нее амнезия. В самом деле? Коля смотрит на Алису. Да. Она не помнит ни откуда она, ни где ее родители. Ничего. Понимаешь, какой ужас? Понимаю. И единственный человек, которого она узнала, это ты. Меня? Узнала? Да. Я тебя уже где-то видела. Нет. Я бы тебя запомнил. Ну, может быть, не здесь. Может быть, где-нибудь еще. Если ты вспомнишь, где это было, она спасена. Ну, в каком месте? В Малаге я не был. В детском саду? Тоже нет. Не на Марсе же. Ты был на Марсе? За шуточками к Садовскому. Это не моя специальность. Ну пошли отсюда. Опять выгоняют девочек, которые вернулись и снова принялись писать на доске. Заходят две девочки, демонстративно танцуют у доски. Коля Сулима пытается выгнать и их. На помощь Коле приходит одноклассник, однако Коля отступает. Его помощник убегает за дверь, вслед за ним бегут девочки. Противостояние перемещается в коридор. Физика, я ничего, я ничего не сделал в физике. Юля с Алисой подходят к парте, за которой сидит Коля Герасимов и читает книгу. Герасимов. Коля отрывается от чтения. Что? Оборачивается. Ты чего, испугался? Это я от неожиданности. А я тебя хотел с Алисой поближе познакомить. Или вы уже знакомы? Алла нас знакомила. А мне кажется, я тебя раньше видел. Коля снова смотрит в книгу. Где? Послушай, Герасимов, Алиса хотела одну книжку почитать, а у меня нету. Какую? Ну, у тебя же много книг. У тебя есть машина времени, Уэллса? А зачем? Странный ты какой-то. Чтобы почитать. Ведь это так интересно, путешествовать во времени. Правда? Не знаю, не путешествовал. А книжку у меня Королёв взял. Подходит Коля Садовский. А я хотела бы в будущее полететь. Вышла бы из машины времени и флипнула до космопорта. Флипнула? Ничего подобного. Никогда не флипаю до космопорта. Беру флайер, надежнее и проще. Флайер? Ну чего ты пристал? Люди разговаривают, а ты лезешь. Лезут на дерево. А я поддерживаю беседу, потому что Герасимов ее не поддерживает. Погоди, а если по дороге тебе космические пираты встретятся? Герасимов, отвечай. Я тут при чем? Если космические пираты встретятся мне на пути, я вытащу свой верный бластер и срежу их лучом. Правильно. А какой двигатель на твоем корабле? Герасимов, отвечай. Гравитационный. Верно. Послушай, Садовский, ты нам уже надоел, понял? Я сам себе надоел, но никак не могу от себя отделаться. Подходит Фима. Ну что вы к человеку пристали? Герасимов, может, для меня стихи пишет? Стихи? Стихи. А что? Каждый человек имеет право влюбиться, но не у каждого есть способности писать стихи. Ты влюбился? В кого? Не в тебя. Иди. Ну что встала? Девочки и Садовский уходят. Чего они к тебе подходили? А я что знаю? Может, они о чем-то догадываются? Может. Вон болтают. Алиса с Юлей. Это он. Точно, Герасимов. Ты нет, Садовский. Почему? Неужели ты не заметил? Он знает такие вещи из будущего, которых еще нет. Какие? Флайер, бластер, гравитационный двигатель. Ой, Алиса, какая же ты наивная. Ты, наверное, нашу фантастику не читала. У нас в фантастике все космонавты ходят с бластерами и летают во флайерах. Как так? Я просто думаю, что все эти слова придумали писатели-фантаст. А когда эти вещи появились, то чтобы не мучиться, их своими именами и назвали. Вот я, например, читала в одном фантастическом романе, писатель Чапок придумал слово «робот», а теперь у нас миллионы роботов. Тогда я ничего не понимаю. По улице идут Коля с Фимой. Ну как, я вовремя успел, а то бы они тебя заклевали. Алиса еще ничего, а вот Грибкова, ну прям как следователь. Я ей просто не узнаю, все, Герасимов, отвечай, Герасимов, отвечай. Не узнаешь? А если это не Грибкова? Почему не Грибкова? Ты мне сам говорил, что пираты перевоплощаются. А что же стоит Грибкова перевоплотиться? Ты думаешь, она ребенок? А она вынет бластер. Бах, и в тебе дырка насквозь. Коля убегает, пропадает из вида. Ты где? Тише ты. Садись. Фима садится на скамейку. Коля выглядывает из-за скамейки. И смотри на меня, будто меня нет. И ты один. Понял. Неподалеку, около дерева, стоит толстый пират. А где они? Не они, а он. Вон, видишь, толстяк идет. Пират не спеша прохаживается туда-обратно. Подходит к скамейке, смотрит на Фиму. Половина второго. Сидящий за скамейкой Коля чихает. Пират настораживается, осматривается. Чихает Фима. Простите. Пират уходит. Коля выглядывает из-за скамейки. Видел? Нет, раньше не видал. Вот это и есть Весельчак У, один из самых опасных пиратов нашей галактики. Ты не ошибся, старик? Я его на всю жизнь запомнил. Здесь должен быть еще один такой маленький, худенький, с усиками. С зонтиком все время ходит. Вроде не видать. Да, Коля, плохи твои дела. Ну ладно, ползи по кустам, я пойду по дороге. Буду отвлекать на себя внимание. Готов? Готов. Фима встает и идет, Коля ползет. Квартира Юли. Никакого прогресса. Никогда не думал, что попаду в такую жуткую историю. А ты считаешь, что ты на экскурсии в 20 веке? Может, еще расскажешь в своем классе о нас? Вообще-то, ты знаешь, я бы хотела, чтобы ты подольше не находил своего Колю. Ты что говоришь? Да ты для нашего класса просто находка. У вас все такие? Ну, во-первых, у нас все разные. А во-вторых, ты все забываешь, что мы — это есть вы. Может, я твоя внучка? Вот здорово было бы. Знаешь, Юля, я сегодня ни на шаг не ближе к разгадке. Все три ведут себя, как будто ничего не случилось. А вдруг тут Коля обманул моего козла? И он вовсе не Коля. И вовсе не из 20-й школы. Школа. Урок физкультуры. Пираты сидят на дереве, наблюдают в бинокль и подзорную трубу. На спортивной площадке школьники стоят в одну шеренгу, делают приседания. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Закончили упражнение. Основная стойка. Кругом. Поставили правую ногу на бордюрчик. Левой отступили шаг назад. На раз. Поднимаясь на носочки, подтягиваем правое колено к груди. На два. Исходное положение. Итак, упражнение начинай. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Продолжаем сами. Где у нас Селезнева? Я. Алиса подходит к учителю. Ты Селезнева? Да. А мне Сулима сказал, что будешь выступать вместо Грибковой. Да, честно скажу, впечатление не производишь. Раз, два. Раз, два. Ну ладно, ты не расстраивайся. А? Что главное? Не побеждать, а участвовать. Верно, Королёв. Олимпийский принцип. Я ему всегда следую. Работай, работай, Королёв. Раз, два. А у вас его еще не забыли? Где? Там. Подходит Юля. Где там? Фим, ты иди, иди. Уже давно разминка закончилась. Девочки, прыжки в длину, мальчики за мной. Пошли. Бегом, бегом! Ну бегом, кому говорю! Живей, живей! Старт низкий. Юля с Алисой вместе с другими девочками идут на прыжки в длину. Мальчики встают на старт для бега. Учитель командует. На старт! Внимание! Марш! Королёв, не отставай! Молодцы, молодцы! Пираты наблюдают, сидя на дереве. Снизу их облаивает собака. Фу! Фу! Брысь отсюда! Пошла отсюда, кому сказал! Брысь отсюда! Брысь отсюда! Пошла! Пошла отсюда! Прогони ее! Так, подержи! Сейчас я ее... Весельчак У спускается с дерева, встает на четвереньки, превращается в черную собаку. Лающая собачонка убегает. Коля с Фимой бегут. Зачем ты, Фимка, к ней все время пристаешь? Я хочу ее разоблачить. Зачем она к нам внедрилась? Ведь не может быть случайностью, что она попала именно к нам в класс. Я думаю, что мне просто придется с ней поговорить. Я тебя умоляю, подожди еще два дня или три. Ты уверен, что она не пират? Ты уверен, что она не готовит твое похищение? На трибуне сидит женщина в спортивной одежде. Рядом с ней садятся пираты. Бинокль и подзорную трубу смотрят на занятия физкультурой. Мила Руткевич! Пошла! Мила разбегается, прыгает. Разбег, Слабова! И голову не закидывай, сколько раз говорить! Пираты смотрят, другие девочки ждут своей очереди. Я так переживаю, что даже проголодалась. Ветер встречный. Альбина Фетисова приготовится к гриб... Это, Селезнева. Ой, девочки, я сейчас умру от страха. Альбиночка, давай. Альбина разбегается, но забывает прыгнуть и просто бежит. Фетисова, что с тобой? Соберись. Ой, забыла прыгнуть. Так волновалась, чтобы разбежаться как следует. А прыгнуть забыла. Альбина возвращается к остальным девочкам, садится. Селезнева! На старт выходит Алиса. Давай! Пираты смотрят. Алиса разбегается. Прыгает. Учитель физкультуры явно удивлен. берет линейку, меряет расстояние. 6 метров 20 сантиметров. 6,20. Она заступила. Да это не честно. Я не знаю, да. Она же правда же, а ты доверяешь. Я? Да, я проверяю, Александр. Скажите вы им, что не было. Тише вы, девочки. Юля подходит к сидящей Алисе, кладет руки ей на плечи. Ну, Селезнева, прости, не ожидал. Молодец. Ты знаешь, мы с тобой. Ух, да? Пираты и сидящая рядом женщина в спортивной форме следят за происходящим. Она. Селезнева Алиса. Женщина берет у пирата бинокль. А вы что, с ней знакомы? Да, мы уже давно за ней наблюдаем. Только не вздумайте у меня ее переманить. Что? Вы шустрые, а я шустрее. Пираты. Сразу видно, пираты. Простите, мы с вами не знакомы. А я не советую со мной знакомиться. Ищите таланты в своем районе. Да успокойтесь. Найдем. Честь имею. Встали, уходят. Женщина берет громкоговоритель. Преподавателя физкультуры школы номер 20 прошу подойти ко мне. Повторяю. Преподавателя физкультуры школы номер 20 прошу подойти ко мне. Преподаватель Алисе. Сиди тут, никуда не ходи. Грибкова, проследи. Ага. Молодец. Пираты следят за Алисой. Будем брать. Брать будем тихо в переулке. Алиса с Юлей увидели пиратов. Это они. Мы их не заметили. Алиса с Юлей идут по улице. Бросаются бежать. Пираты бегут за ними. Пираты перебегают дорогу с интенсивным движением по крышам едущих машин. Бегут дальше. Весельчак У сбивает с ног мужчину с ящиком бутылок. Бегущий следом крыс говорит мужчине: «Вы за это заплатите!» И грозит зонтиком. На пути весельчака У дворник с метлой и ведром. Весельчак выбрасывает дворника в кусты, пинает ведро. Бегущий следом крыс говорит: «Хулиган!» И грозит зонтиком. Стойте, кричит учитель физкультуры и женщина в спортивном костюме. Стоявший на пути мужчина ловит Юлю. Пытается вырваться. Предатель человечества! Я говорю, за сколько продался космическим пиратам? Алиса пытается помочь, человек держит уже обеих. Отпусти, тебе говорят! Подбегают учитель физкультуры и женщина. Вот, я их схватил. Спасибо, отпустите детей. Не отпускайте. Эдуард Александрович, как ваше прозвище? А? Илья Муромец. Ну тогда отпускайте. Так отпускать или не отпускать? Отпустите, отпустите. Без вас разберемся. Вот так всегда бывает. Поможешь людям и никакой благодарности. Я же думал, украли чего. Здравствуй, Алиса. Я тренер детской спортивной школы Марта Скрыль. Я Марте уже все рассказал. Когда откроешь талант в гуще учеников, всегда приятно, а? Если надо, мы переведем тебя к нам. Ее родители будут против. С родителями побеседуем. Это нелегко. Ничего, для нас нет трудностей. Считай, что они уже согласились. А сколько высоту берешь? Я прыжками не занималась. Научим. Метр 20 возьмешь? Да. А выше? Метр 50? Угу. А вот этот забор возьмешь? Ох уж это мне твоя правдивость. Алиса разбегается. Без шуток! Перепрыгивает через забор и скрывается из вида. Никакой школы. Ничего, научим. Ага. Вновь выпрыгивает из-за забора. Они там, бежим! Там хулиганы, задержите их! Девочки, куда же вы? Алиса с Юлей убегают. Мы же только начали разговор! Остановитесь! Марта и учитель бегут следом. Из-за забора, через который прыгала Алиса, высовываются пираты. Крепкова, Селезнева, девочки! Марта и учитель физкультуры бегут за девочками. Пираты скрываются за забором. Алиса и Юля прибежали домой. Смотрят в окно. Внизу стоят пираты. Мы же теперь в осаде. Да что же они нас все время караулить будут? Как же мы теперь в школу пойдем? Я знаю как. Сегодня решающий день. Я это чувствую. Из Юлиного подъезда выходит женщина. На глазах темные очки. Слишком сильно поворачивает влево, натыкается на стену дома, идет вдоль стены. Руки опущены вниз. Из-под одежды высовывается еще одна рука, поправляет очки. Женщина переходит дорогу. Проходит мимо пиратов. Пираты окликают школьника. Эй, мальчик, мальчик. Вы меня? Да-да, пойди сюда. Слушаю. Это твоя школа? Да. Ты не шестого Б? Предположим. Не груби. Отвечай старшим по-человечески. Да или нет? Допустим, да. Да не допустим, а да или нет? Ну да. У вас в классе учится мальчик Коля. Вам честно ответить или нечестно? Честно. Честность украшает человека. Ну, если честно, тогда это я и есть Коля. Не, Коля другой. Как вы точно заметили, вы знаете, не все в последнее время стали говорить, что я стал другим. Мама говорит, что я совершенно изменился. Учителя в школе, что я грублю старшим. А бабушка говорит, у него трудный возраст. Слушайте, а может, это не возраст? Может, я в самом деле не тот Коля? Не тот, не тот. А у вас в классе девочка Алиса учится? Алиса? Есть такая. Вот. Наш Коля с ней дружит. А что, Алиса интересуется иностранная разведка? Вы случайно не шпионите за ней? Гражданин, смотри, какие невоспитанные дети. С ума вот такой. Ну ладно, мальчик, ступай. Я тебя хорошо запомнил. Я твою морду хорошо запомнил. Да, когда мы с вами встретимся, не забудьте мне напомнить, что мы уже где-то с вами виделись. Мы виделись? Где? Ну, когда вы во всем сознаетесь, вас ко мне приведут. Куда? В кабинет. Ведь я же не Коля. Я главный инспектор милиции по расследованию особо опасных преступлений против шестиклассников. Моя фамилия Шерлок Холмс. А вас как зовут? Щенок. Приятно было познакомиться. Да! Не забудьте снять маску! У вас под ней клыки! Ты понял? Клыки. Ну, нахал. Крыс превратился в женщину в белом халате и в белом чепчике. Женщина цепляет весельчака У ручкой зонтика за плечо, заставляя обернуться. Весельчак У замирает, потом оборачивается, видит женщину, облегченно вздыхает. Пытается дать затрещину, женщина бьет его по руке. Весельчак смущается. Подзывают девочку в школьной форме. Девочка, девочка. Ты не из шестого В? Из шестого В. Мне нужна твоя товарищеская помощь. Я всегда рада помочь. Вчера, например, я поднесла сумку одной старушке и накормила голодного котенка. Какое счастье. Ну, ты мне тоже поможешь, как тому котенку, хорошо? Я не могу, я спешу. У нас первый урок английский. И я должна повторить перевод. Ну, конечно, разумеется. Ты отличница, лучшая ученица в классе. Я тебя не задержу. Моя тревога – ваша ученица Алиса. Селезнева? Да нет, миленькая, не Селезнева. Селезнева – это не настоящая фамилия. Она скрывается. Ты не пугайся, пока ничего еще страшного не случилось. Да. А что, может случиться? Может. Вот скажи, как и когда в вашем классе появилась Алиса? Сегодня третий день. Она вместе с Грибковой в больнице лежала. Вот. Вот именно в больнице. Алиса сбежала из больницы. Слушай, помоги нам. Понимаешь, я работаю главным врачом в больнице для особо опасных детей. К нам поступила безнадежно испорченная девочка Алиса, как? Селезнева. Да, Селезнева. Жестокая хулиганка. Страшно хитрая. Она кусалась. Била детей, взрослых. А потом она украла в музее шкуру тигра, оделась в нее и по ночам грабила одиноких прохожих. Не может быть. Даю тебе слово. Так вот, когда ее ловили, она искусала трех милиционеров. Не может быть. Может. Пришлось сделать прививки от бешенства. Не может быть. В разговор вступает крыс. Не надо осуждать Алису. Девочке надо помочь, она тяжело больна. Ох, извини, я забыл вас познакомить. Это доктор Иванова. Ох, сколько бессонных ночей она провела у постели этой ужасной Алисы. Давала ей лекарства. Делала уколы, да. И все пошло прахом. Девочка все равно сбежала из больницы, выломав при этом плечом дверь и выпрыгнув с пятого этажа. Как? Да. В этом состоянии больные особо устойчивы. Асфальт, понимаете, проломился, а ей хоть бы что. Во время болезни у нее развивается прыгучесть. Да, точно, правильно. Вы бы видели, как она в длину прыгала. Это ненормальность. Теперь я все поняла. Она и английский знает. Ну, это тоже ненормальность. Ну, скажи, пожалуйста, может ли нормальная девочка, ну, кроме тебя, конечно, знать столько, сколько ваша Алиса? Конечно, нет. Вот я, например, всегда была отличницей и первой в классе. Но столько же я не знаю. Конечно. А что будет с ней, когда ее поймают? Придется изолировать. Да. Но может лучше и в коллективе, все-таки среди людей. Вы забываете об опасности, которую она представляет для окружающих. Ну, с ее ненормальной силой и ловкостью, а? Пойдемте к директору и все ему расскажем. Не, ну что это, мы не можем. А вдруг это не та Алиса? Мы не имеем права наносить травму невинному ребенку. Мы должны сначала заглянуть в класс, убедиться, а ты нам поможешь. Не нам. Всему человечеству. Да. Ну, если всему человечеству, тогда пошли. Только быстро, а то скоро звонок. Ты проводишь нас в школу через черный ход. Покажешь, где сидит шестой В. Остальное мы возьмем на себя. Ага, пошли. Идут. Квартира Коли. Коля вытаскивает из тумбочки разные железки, достает мелофон. Открывает. В комнату заходит его мама. Коля, тебе через минуту выходить, а ты решил старые железки разобрать. Коля складывает железки обратно. Тут, понимаешь, в школу нужно 2 гвоздя захватить. Зачем? По физике велели. Коля... Коля, нам нужно с тобой поговорить. А может, завтра, а? Все равно нам вместе выходить. Ну, ладно, давай поговорим. Коля, ты стал совершенно невыносим. С тобой что-то происходит. Может быть, ты влюбился? Ты скажи мне, я твой лучший друг. Да не влюблялся я. Я в школу опаздываю. Берет портфель, выходит из комнаты. А с другой стороны... У тебя могут быть неприятности в школе. Я понимаю. Школьный класс. Ребята с шумом рассаживаются по партам. Коля садится за парту. Открывает портфель, достает мелофон. Кладет мелофон и записку в другую сумку, встает из-за парты. ставит сумку у другого стола, немного принимает участие в общей возне. Снова садится. В это время в коридоре весельчак У подходит к идущей в класс учительнице английского. Многоуважаемый товарищ учительница, дело в том, что у меня к вам вопрос исключительной важности. Слушаю вас внимательно. В уверенном вам 6-м В-классе учится мой внучатый племянник Весельчаков Коля. Весельчаков? Да. У нас таких нет, извините. Минуточку, многоуважаемая. Товарищ миленький, давайте все выясним после уроков. Все после уроков. Очень хорошо, пусть после уроков. Многоуважаемая учительница, товарищ. Я опаздываю. Вы опаздываете, а Коля... В это время в класс входит учительница английского. В руках учительницы зонтик. Здрасте. Ученики встали. Сидеть. Садятся. Учительница внимательно смотрит на ребят. Видит Алису, Колю Герасимова. Начнем урок. Селезнева. Ко мне. Алиса встает, идет к доске. С портфелем. Алиса возвращается, берет портфель, идет к доске. Учительница берет портфель, открывает, смотрит, что внутри. В это время в сопровождении второго пирата в класс входит настоящая учительница английского. Товарищ миленький, все. Нет, после урока. Вы не все понимаете, Коля. Good morning. Весельчаков. Это мой племянник, а я хотел его... Все ребята удивленно смотрят, а Коля Герасимов ползет под партами к выходу. Настоящая учительница тоже удивлена. Она падает в обморок, ее подхватывает весельчак У. Здравствуйте. О! А Коля Герасимов добрался до выхода, останавливается в дверях. Алиса, это я! Мелофон у меня! Это я его спрятал! Я! Выбегает из класса, закрывает дверь. Весельчак У оборачивается, выбегает следом. Лжеучительница английского встает на окно, превращается во второго пирата, открывает окно, выходит, закрывает, машет всем рукой и спрыгивает. В это время весельчак бежит за Колей по коридорам школы. Коля бежит вниз по лесенкам и выбегает на улицу. Весельчак У выглядывает в окно, видит на улице Колю. Отходит к стене, разбегается и выпрыгивает в окно с третьего этажа. Следом из класса выбегает Алиса, осматривается, подбегает к окну, выглядывает. Видит бегущего внизу весельчака У и тоже спрыгивает из окна вниз. Коля бежит по тротуару. Следом за ним бегут пираты. А за ними всеми Алиса. Бегут через дворы, пробегают через арки. Навстречу крысу из арки выезжает легковая машина. Крыс перепрыгивает ее и бежит дальше. Коля убегает, пираты остановились передохнуть. Затем вновь бросаются бежать вслед за Колей. Алиса бежит, но теряет всех бегущих из вида. Останавливается, осматривается, бежит дальше. И тут ей навстречу попадается Марта. Вот ты где мне попалась, козочка моя. Алиса останавливается. Считай, что нам повезло. Официальное письмо у меня в кармане. Из школы тебя отпустят, родителей я беру на себя. Извините, я очень спешу. Но не вздумай убегать. Ты быстра, а я быстрее. Неужели тебя не прельщает слава? Сборы, рекорды. Алиса убегает. Остановись, я все равно тебя догоню. Ты не уйдешь от славы. Ты еще услышишь фанфары. Пираты бегут за Колей. Крыс останавливается, идет в другую сторону. Коля забегает в дом, следом за ним весельчак У. Коля пробегает вниз по лестнице и выскакивает в другую дверь, но там уже стоит крыс. Коля бросается обратно и попадает прямо в руки весельчака У. Тот хватает его, затыкает ему рот. Весельчак У, перекинув Колю через плечо, несет его по улице. Следом идет крыс. В дом, где поймали Колю, вбегает Алиса. Бежит вниз по лестнице и выбегает во вторую дверь. Следом забегает Марта. Алиса! Девочка моя! Осматривается. Алиса! Отзовись! А пираты несут Колю по улице. Проходят мимо мужчины, сидящего на скамейке и читающего книгу. Мужчина встает, оглядывается на них. Сзади к мужчине подходит крыс. Мужчина резко оборачивается. Попробуешь рот разинуть, убью. Мужчина садится. Главное ни во что не вмешиваться. Я вас правильно понял? А я просто хотел помочь. Может, тяжело? Не надо. Я пойду? Сидеть. Не вздумай вызвать милицию. Ну что вы, я просто хотел помочь поднести этого мальчика. Вот если кто пробежит мимо и спросит про нас, про мальчика, ты что ответишь? Никого не видел, все люди братья, все должны помогать друг другу. Молодец. Тыкает зонтиком в грудь мужчине. Сиди, читай.